Великая победа. Литература XX века. XX век — это время больших надежд, больших трагедий и больших перемен. Давай разберемся, что происходило в России того периода. Историческая справка. В 1894 году, после смерти Александра III, на престол взошел его старший сын Николай II. Ему было суждено стать последним русским императором. Какие события привели к свержению самодержавной власти? Постараемся кратко рассказать об этих причинах и ключевых событиях XX века. Первое. Революция 1905 года. Крестьяне были освобождены от крепостной зависимости в 1861 году. Но недовольство своим положением росло из-за низкой оплаты труда, продолжительного рабочего дня на фабриках и заводах, противостояния власти и общества. Начались массовые протесты, крестьянские волнения и военные мятежи. Они заставили Николая II пойти на уступки. Самодержавное правление было ослаблено, а у власти появились новые органы государственного управления – Государственная дума и Государственный совет, куда вошли различные политические партии. Второе. Первая мировая война 1914-1918. Начало века стало временем перемен не только для России. Новое столетие началось со страшной войны, в которую были вовлечены более 30 государств. Россия пришла на помощь Сербии, а затем своим союзникам Англии и Франции. Их противниками были Австро-Венгрия, Италия и Германия. Война привела к колоссальным потерям и экономическому кризису. Недовольство народа росло. В сложившейся ситуации винили царя, неспособного управлять страной. Третье. Февральская и Октябрьская революции 1917 года. Все это привело к массовым забастовкам рабочих. Ситуация выходила из-под контроля. И 15 марта 1917 года Николай II подписал манифест об отречении от престола. Власть перешла в руки организованного временного правительства. Истосковавшись по спокойной жизни, люди с надеждой приветствовали революцию. Однако лучшие времена так и не наступали. Продовольствия было крайне мало, солдаты отказывались участвовать в войне. «Землю крестьянам, фабрики рабочим» — так звучали обещания партии большевиков, которая в это время стала набирать популярность. 25 октября 1917 года партия большевиков свергла временное правительство, а у власти оказался Совет народных комиссаров во главе с Владимиром Ильичем Лениным. Россия объявила о выходе из Первой мировой войны. Октябрьская революция 1917 года завершилась. Четвертое. Последствия. Эти события привели к большим потрясениям, к гражданской войне между красными, большевиками, и белыми, контрреволюционными силами. Братоубийственная война разорила страну и привела к массовым жертвам и разрушениям. Только в 1922 году победа большевиков ознаменовала создание нового государства – Советского Союза, которое объединило множество национальных республик и провозгласило своей целью построение социализма. Страна была ослаблена, требовались серьезные изменения. В 1920-1930-е годы в СССР проводились масштабные реформы. Индустриализация, которая превратила страну в мощную промышленную державу, и коллективизация, которая привела к созданию колхозов и раскулачиванию крестьян. Эти процессы сопровождались репрессиями и голодом, но заложили основы советской экономики. Пятое. Великая Отечественная война 1941-1945. В 1941 году СССР вступил во Вторую мировую войну, известную в России как Великая Отечественная война. Страна понесла огромные потери, но в 1945 году Советский Союз одержал победу над нацистской Германией, закрепив за собой статус одной из мировых сверхдержав. Литература. Рассказать в одной статье о литературном процессе XX века значит объять необъятное. Мы предлагаем остановиться только на некоторых важных этапах. Последние десятилетия XIX века и первые два десятилетия XX века принято называть «серебряным веком». Это время расцвета поэзии, появления новых направлений – символизм, акмеизм, футуризм и другие – и выдающихся поэтов – Александр Александрович Блок, Владимир Владимирович Маяковский, Сергей Александрович Есенин, Мария Ивановна Цветаева, Николай Степанович Гумилев и многие другие. Авторы искали новые темы, новые формы, новые смыслы. Революция и гражданская война породили произведения, описывающие драматические события, разрушение старого мира, надежды на построение нового. Здесь важно вспомнить имена таких писателей, как Михаил Афанасьевич Булгаков, Михаил Александрович Шолохов, Исаак Иммануилович Бабель. В 1930-е годы в СССР появился новый художественный метод литературы и искусства – социалистический реализм. Писатели должны были создавать произведения, прославляющие достижения социалистического строя и воспитывающие новых людей в духе коммунизма. Основоположником соцреализма был Максим Горький, о котором пойдет речь в Хрестоматии. Последний этап, о котором мы будем говорить, это период Великой Отечественной войны 1941-1945, когда литература стала отражением героической борьбы народа с фашистскими захватчиками. Писатели изображали героизм солдат, тяжесть боевых будней и страдания мирного населения. Наверняка ты знаешь многих авторов того периода. Александра Трифоновича Твардовского, Константина Михайловича Симонова, Бориса Львовича Васильева, Василия Владимировича Быкова. Впереди еще период оттепели диссидентской и постсоветской литературы, но об этом ты узнаешь в старшей школе.